Да. И, ну вот, просто если, допустим, на этом концентрироваться, получается, что раздвигает просто во все стороны. Внимание должно быть на словах молитвы, понятно? Вот и все. Я говорю, точка внимания какая? Вот перед молитвой подготовиться нужно, простите. У нас начинает праздничать без подготовки, там, да? На бегу. Ну и что такое? Ну и что, кому это нужно, простите? Голубым по Европам, да? Мы же, простите, Богу и подром не нужен. Потом как лошади скаковые, действительно, на молитву. А что значит умолять? Значит, умолять Бога о каком-то человеке. Ну ты так хочешь, но Господь же по-другому, может быть, хочет. Тогда зачем это делать? Господь знает все, но дело в том, что вы понимаете, что Господь использует нашу молитву как один из инструментов своего промысла, понимаете? Молитва – это тоже духовная сила, понимаете? Вот, это все, что, как сказать, зачем человека кормить? Бог его так и накормить может, но он через тебя может его хочет накормить, понимаете? Точно так же, молясь о каком-то человеке, внимательно, с усердием, мы кормим его душу, понимаете? Это реальный факт. То есть, молитва как инструмент, через который Бог действует. У нас просто воспринимают молитву просто как часто как просьбу, а это не просто просьба. Да сыни умай сердце с Богом. Теперь же мы читаем книгу Откровения святого Иоанна Богослова, 4 главу. Закончилось описание семи церквей апокалипсиса. И наступило время описания самой вот этой страшной славы Бога за пределами мира находящегося. Сейчас вы услышите описание той родины, куда мы должны попасть. Слушайте внимательно. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобный камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, четвертое животное подобно орлу летящему. И каждый из четырех животных имел по шести крыльев вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в века веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот описание удивительных реальностей небес. Они вам ничего не напоминают? На земле есть что-то похожее? Церковь, литургия, это же литургия. Вы не обратили внимания? Это же... Да, те самые четыре живых. Да. Вот они. Раз, вот, все четыре. Да. Дверь на небе — это царский... прообраз царских врат. Собственно, царские врата — прообраз двери на небе. Сделаны, понимаете? Почему крыльев там больше? Крыльев больше. Почему шесть? Нет. У них здесь падают... У них, да. Тут по два. Там шесть, да. И вот, вот эта реальность описанная, она, конечно же, описывает славу Бога за пределами нашего пространства. То самое место, то самое небесное Отечество, куда мы призваны идти, и то самый образ небесного храма, который копируется в храмах на земле. Вот мы сейчас будем строить храм огромный, да? По образу какому? Вот по этому образцу. По образцу небес. И любое, поэтому храмоздательство является добродетелью, понимаете? Потому что таким образом на ней, на земле строится копия неба. Образ неба, причем с небом напрямую связан. Потому что у нас как раз-то есть прямая связь с небесными реальностями. Если вы посмотрите, вот мужчины во время церковления знают, что за престолом находится особый трон, трон епископа, который приезжает служить у нас в храмы, да, то этот трон епископа является образом того самого престола, где восседает Бог. А по бокам находится сопрестолье, то есть места, где сидят священники. Вы знаете, да, как называется самое правильное название священника? Вы знаете, какое? Чин рукоположения кого? Пресвитера. А пресвитер что значит по-гречески? Переводится с греческого? Старейшина. Старейшина, старец. Да. Епископ, надзиратель, блюститель, кто соблюдает людей в православии. А священник это пресвитер, старейшина, который и несет служение вот этих одного из 24 старцев. Вот. А ангелы несут, их служение несут на земле диаконы. И вот как раз-то и описывается, каким образом вот это, начнем толковать вот это описание небес. И вот я после того, как получил откровение, я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда. Итак, начинается откровение с того, что Иоанн видит открытые двери в небо. Эти двери впервые раскрылись в тот момент, когда Христос крестился на Иордане. Помните? Иоанн увидел небеса отверстиями. И вот с тех пор двери в небеса открыты. И вот эти открытые небеса, которые готовы принять праведников, видит здесь Иоанн. Он видит, что открыто проход между мирами, да? Между одним миром и другим. Собственно, ведь почему иконостас делается? Иконостас – это вот есть такое правило в иконописании, что когда пытаются изобразить на фоне чего-то, что происходит внутри, то делают как? Изображение происходит на фоне чего-то. Вот видите икону Сретни, например, да? Видите, там храм изображен за людьми. Вот. И иконостас показывает, что находится за его пределами. Образ иконостаса – это описание того, что за иконостасом происходит, понимаете? Это раскрытие за иконостасных реальностей, алтарных реальностей, реальностей Бога. Недаром образ Спасителя вошел Христос, когда его увидел преподобный Серафим Саровский. Помните, когда он служил, да? Вот. И как раз эти двери, открытые в небе, это открытый проход за пределы мира, который положил Христос Спаситель. Об этих дверях есть несколько упоминаний в Священном Писании. Это двери, открытые к Христу во время Вознесения, когда Христос возносился, как описано в этом 23-м псалме, там сказано, возьмите врата князи ваши, возьмите все врата вечные, и вините царь славы. Кто есть царь славы? Господь крепок и сильный, Господь сильный в брани. Помните, да, этот текст? А как переводится? Вот сказано, поднимитесь, дословно перевести, поднимите князья, косяки ворот, подними и откройте ворота вечные. И войдет царь славы. Те князья, которые стоят у небесных ворот, они спрашивают, кто этот царь славы? Он не знаком нам. Мы никогда не видели, чтобы человек во плоти и крови восходил выше небесной реальности. Тем более, что-то у него тело, пробитое гвоздями, да, и пронзенное копьем, покрытое кровью. Тогда, отвечая этому сопровождающему Христа, ангелы, поднимите князья косяки ворот и откройте ворота вечные, и войдет царь славы. Те снова спрашивают, кто сей царь славы? А отвечает, Господь сил, то есть Господь Цабаот, Саваоф, Господь небесных воинств, повелитель вселенной, он царь славы. То есть распятый Господь, есть распятый Иисус, есть Господь сил, да? Он входит выше небес, чтобы ходатайствовать за нас перед Отцом Своим Небесным. И вот эти двери, которые открылись перед Христом, двери Царства Божия, проход в другое измерение, да, проложенные смертью и воскресением Христа Спасителя и его сошествием на землю, они открыты, видится их Иоанн. именно в силу того, что Христос ими прошел, он видит их открытыми. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда». Почему голос подобный трубе?